Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, ну, запомнили сегодня вот эту истину, которая отмечена в 46 главе Исаии, и имели надежду и веру. Потому что вера зиждется на Слове Божьем, она не основывается на знании. Хотя, когда мы получаем по вере, то наша вера укрепляется, то соответственно. Соответственно, потому что просили и получили. А покуда не получили, ну, оно так вот, бывают сомнения. Но Бог учит. Может, даже придется и умереть в вере. Вы помните 11 главу послания к евреям? Что некоторые из них и умерли в вере, не получившие обетование, чтобы получить лучшее воскресение. Вот вам, пожалуйста. Но они умерли в вере, нисколько не поколебались, что вот Бог обещал, а не получается. А многие родители, матери, отцы, они получили ответ тогда, когда уже ушли в вечность. Тогда только дети покаялись. Некоторые у могилы матери, некоторые через короткое время, а в своей жизни они не увидели исполнения обетования Божия. Хотя Господь говорил: «Я призову, и я спасу». И Бог оказался верным. Хотя вот этого результата многие и не увидели. И казалось, что и молитвы результата не дают никакого, и просьбы никакие не помогают, но ничего не помогает. Оно бывает такое, потому что, в общем-то, работа Божья, она не всегда видна, потому что это работа над сердцем человека, а вообще ты человека не проникнешь, не зная, что в нем делается. Я не раз говорю, мы сегодня сидим, вот вы меня слушаете, кто улыбается, он там, Саша, головой кивает, а я не знаю, что он думает. Это он только знает, что он думает. Но все нормально, все, для меня все нормально. А вот когда Бог смотрит, нормально или нет, не знаю. Но я надеюсь, что нормально. Я не думаю, что здесь какие-то лицемеры сидят или еще что-то. Но я просто говорю, что иногда бывает вот так. Даже по внешнему поведению человека не совсем поймешь, что у него внутри. Почему я говорю, человек это мы загадка друг для друга. Загадка друг для друга. Потому что мы знаем друг о друге очень мало. Но только то, что прорвалось наружу, то, что на лице написано, а на лице не всегда то написано, что внутри. Поэтому вот и не разберешься иногда, что есть что. Поэтому сами о себе мы знаем больше всех, а Бог знает все о нас. Вот это две личности, которые о себе более-менее знают. А все остальные, что будешь знать? Будешь знать. Разве только Бог откроет, это другой вопрос. А также не знаем ничего друг о друге. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. И дальше в 13 стихе Господь говорит своему народу: «Я приблизил правду мою, она недалеко». Вполне возможно, здесь речь идет об исполнении каких-то обетований Божьих на земле для Израиля. Но когда я сегодня говорю, сегодня тысячелетие уже, с позиции христианина, то вот эта правда, я приблизил правду мою, на сегодняшний заключается в чем? Что Бог прощает нас ни за что, ни за дела наши дает нам спасение, а дает ни за что, просто по своей милости и благословению. Вот это и есть правда Божия. И она к народу израильскому была очень близко к ним. Потому что если, я вам напомню, то Писание говорит так, что Иисус Христос пришел не к язычникам, Он пришел к евреям. И Он им первым предложил спасение в Его Голгофской жертве. Он приблизил свою правду. Спасение не по делам, а просто по вере в Голгофскую жертву. Но он приближен, но жестокие сердцем, далекие от этой правды. Да и сегодня очень часто, ну, наверное, в последнее время, и я уже так часто не слышу, но я нередко слышал раньше, когда люди говорят: «Да что, я 50 лет верующая, и я не буду спасенная». С одной стороны, ну да, за 50 лет, наверное, можно какой-то уровень достигнуть духовности. А с другой стороны, если серьезно смотреть, ведь спасение дается даром не за стаж. Не за стаж. Стаж здесь ни при чем совершенно. И не за дела дается спасение хорошее. Оно дается по вере, ни за что. Но если ты уже покаялся, эту силу, тогда у тебя будут дела раскаявшегося человека. Будут дела веры. Вот в чем дело сегодня. А ни стаж, ни служение, ни то, что я пророчество, ни то, что я делаю, это не дает спасения. Это сопровождает меня как спасенного. За это награда будет, а спасение только в крови Христа, и все. И пропуск в небо. Не дары духовные, которые мы имеем. И не то, что мы трудимся, а сердце, очищенное кровью Христа и наполнено любовью Божией. Вот пропуск в небо. А все остальное, вы, может быть, подумаете, что я что-то перебрал где-то. Нисколько. Пришли, говорят, отойдите меня, проклятые, в огонь вечный. Помните, уготован дьяволу и ангелам его. Я своими словами передаю, может быть, чтобы более доступно было, что ли, говорит, Господи, а как так? Мы ж от Твоего имени пророчествовали, мы же бесов изгоняли, мы же чудеса творили. А он что скажет? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня. Почему? Кто помнит почему? Делающее беззаконие. А как так может быть? А очень просто. Ведь духовные дары даются не как награда за святость. Они даются для того, чтобы увести в святость. Чтобы открыть человеку, где проблема у него. Если бы он был совершенный сразу, не надо было бы даров никаких. На небе не будет даров никаких. Они не нужны там. Они на земле нужны. Но я кому-то пророчествовал, потому что если, с одной стороны, зависит от нашего духовного состояния и пророчества, и служения, потому что если мы грешим, веры не бывает. Откуда она будет, когда совесть осуждает? А если совесть осуждает, то коль ми паче Бог. Но с другой стороны, Господи, прости, пошли дальше, и опять Господь действует. Хотя это ненормально, можно впоследствии в обольщение попасть. Но тем не менее, Бог продолжает действовать, и людям польза, и самого человека чистит. Но эти люди, было время, дары действовали, а они сами не становились лучше. Скажите, почему пророкам часто не доверяют? А потому что видели, как они взбунтовали где-то. Где-то дерзкие были. Где-то гнев, говорит, а я не могу ей верить после этого. Потому что дела не соответствуют. Поэтому я просто обращаю сегодня на это внимание. И действия духовных даров, и наше освящение, они часто идут параллельно. Я совсем не сказал, чтобы меня не поняли неправильно, что Богу без разницы, какие мы есть, но только действуют, да и все. Я тоже этого не говорил. И есть некая гармония, но с другой стороны, мы читаем, и так вот может быть. И пророчествовали, и делали, и шли, и бежали, и... А потом пришли другие, воистину благословенные. А говорят, а за что? А за что? Мы ж никогда тебя больным не видели, Господь. Никогда тебе голодным. Так если вы сделали это одному из меньших, то сделали мне. И войдите благословенные. Для них пользу принесло и пророчество, и откровение, все принесло пользу. Они были готовы любить, поступать по любви. А другие и дары действовали, а сами не чистились, не освящались, я имею в виду. И потом вот так вот и ходили. Как сегодня часто бывает. Но есть такие люди, у которых одна забота всю жизнь. Это падать и вставать. Падать и вставать, падать и вставать, падать и вставать. Вот и все, чем они занимаются. И хорошо, что еще вера есть подниматься. А насколько это непросто. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы поняли вот эту правду Господню. Здесь я имею в виду, когда говорю правду, в смысле истина. Потому что я неоднократно говорил, что вот эти два слова иногда употребляются в одном смысле, а во многих случаях здесь не один смысл. И я напоминал, сегодня еще раз напомню, кому-то в напоминание, кому-то, может быть, первый раз говорит истину и делает правду. Тот будет обитать с Господом. То есть правда делается. Это дело по Слову Господню в соответствии с Духом Святым. А истина говорится. Но когда мы говорим «говори правду», то мы имеем в виду «говори истину». И в Библии есть такая замена. И здесь никакой ошибки нету. Просто надо понимать в контексте вот эти все места Писания. Я дальше буду начинать уже 47 главу. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона». Это 47 глава. Я ее немножко прочитаю первый стих. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною». Вот заметьте, что вот эти слова Господь сказал уже в 47 главе, но это уже люди разбили на главы, там был один свиток. Чуть-чуть позже отметил. Вот мы рассуждали очень долго, я возвещаю от начала, что будет в конце. Вот он говорит сегодня для дочери Вавилона. Я возвещаю, вот сегодня начало, я начал говорить. Это не начало образования государства, это было не рождение этой девицы, но начало, когда Бог конкретно начал извещать, что будет. И знаете, что он говорит? Он говорит так. В это время это Вавилонское государство было в расцвете. И они не обращали внимания ни на что. Это был и разврат, и в то же самое время богатство, и расцвет культуры, и так далее, и так далее. И Господь говорит, когда еще Вавилонское государство на самом высоком уровне. А теперь я возвещаю, что в конце будет. Значит, сойди и сядь на прах. Вот ты пока что этого не видишь. Дальше мы будем читать, она говорила, я госпожа, ничего со мной не будет. Вот настолько была уверена, что ничего не поменяется, что даже и мысль не допускала, что может что-то отрицательное быть. А Господь сказал, вот пока что ты сидишь на престоле, все нормально, никто даже не думает об этом, но вот наступает время, исполнится время наказания вашими руками народа израильского, и я вас поставлю на свое место. Сядешь на прах. Сойди. И вот хорошо было бы, если бы в этом государстве вавилонском поступили так, как было в Ниневии. Вы помните, что было в Ниневии? Когда Господь сказал, еще 40 дней Ниневия будет разрушена через Иону, то они когда услышали, значит, царь сошел с престола, оделся во вретище, объявил пост по всей стране, сами не ешьте, скоту не давайте, может быть, Господь помилует нас. Значит, вот это уже не исполнилось то, что Бог говорил, потому что они правильно поступили. Хотя ничего этого заметно не было. И в свое время, для того, чтобы Ниневию разрушить, большие осадные работы были произведены. Или Чир, таким языком написано, Ачире. А Ниневии немножко другой язык написано. Но тем не менее, очень много усилий надо было приложить, чтобы их разрушить. Но если ниневитяне поверили Богу, то Вавилонское государство было разрушено. Она сидела на троне, назван этот народ, это государство девица. А вы знаете, что такое девица? Это лицо женского пола, находящееся в расцвете сил. Это самый такой период привлекательный. Потому что детство, потом старость, это уже не то. А вот девица, это тот период, когда расцвет сил, когда действительно, ну, есть на что посмотреть, если можно так сказать, на сегодняшний день. И в это время Господь говорит: а теперь сойди. А как сходить, когда уже и привыкла к этому месту, и нет никакого намека на то, что может что-то поменяться абсолютно, процветание и так далее. Господь говорит: сойди и сядь на прах. А вы знаете, что такое сядь на прах? Кто сидит на прахе? Простолюдины. И кто еще? И свергнутые с престола. Они сидят на прахе. Лишили своего достоинства, лишили своего места. И Господь здесь говорит: девица, дочь Вавилона, сойди и сядь на прах. Сиди на земле. Если бы они сумели вот так вот сделать, хотя бы в собственном сердце понять, что это Бог из рук, и оно так будет, то, может быть, что-то поменялось бы еще. Но они не сошли и не сели на землю. Они продолжали грешить, продолжали жить так, как жили, и думали, что и ничего, и никто не поменяет, и не может этого быть. Сиди на земле, дочь халдеев, престола нет. Сидит на престоле, Бог говорит: престола нет. И вот попробуйте поверить. Когда сидит на престоле, все нормально, а Бог говорит: престола нет. Как нет, когда он есть, и уступать не собираюсь, и вообще. А Бог говорит: нет его уже больше, этого престола. И вперед не будут называть тебя нежною и роскошною. Вы помните похожее местописание? Когда Иисус подошел к смоковнице, когда шли вместе с учениками, и ничего там не нашел, кроме листьев. Я об этом тоже говорил, потому что было еще не время убирания плодов. Помните, я говорил на эту тему? Сегодня много рассуждаю, что это значит. Пришел, что не было время собирания плодов. Там много-много толкований есть. Но на самом деле оно очень простое. Он не нашел плодов. А время убирания плодов не было. То есть, если было убирание, время плодов убирания, значит, убрали, да нету. А так никто не убирал, значит, их и не было. Вот это же просто все. Было не время убирания плодов. И нашед, не нашед на ней плода, сказал: да не будет на тебе плода вовек. Вы помните, как вот это определение назвало Слово Божие через апостолов? Проклял, правда? И когда шли назад через короткое время, ученики глянули, а смоковница засохла, и говорят ему: рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, что? Засохла. Оказывается, чтобы проклясть, не надо говорить: я тебя проклинаю. Надо просто сказать: вот, доченька, чтоб ты такое пережила от своих детей, как я от тебя. Ну, все, вроде же нормально. А это проклён. Это желание, чтобы кому-то было плохо. Это проклён. Конечно, проклён не работает, когда человек не заслужил его. Написано: незаслуженное проклятие не сбудется. Но согласитесь со мной, что когда вы так говорили на своих детей, то было за что? Было же за что? Может быть, единицы есть родители, которые ни за что просто-напросто проклинают. А вообще-то такие слова просто, когда есть за что. Когда так уже допечет, так уже достанет, как мы сегодня говорим, что скажет: ну, ничего ж плохого не сказала. а это проклятие. И вот то, что Господь здесь написано, я проклинаю. Но по сути дела, это было определение Господне, это было наказание. Я просто обращаю на это внимание, это очень серьезный вопрос. Вы помните, просто немножко хочу ввести в курс дела. Особенно, когда я беру место в Священном Писании, я два места употреблю. Есть такое понятие проклятие и есть наказание. Вы знаете, Священное Писание неоднократно говорит, что Иисус Христос взял на себя наше проклятие. Есть такое написано? Написано, проклят всяк, висящий на древе. Проклят, значит, проклятие. Иисус взял на себя. Мы еще будем читать это место Писания. 53 глава Исаии. А там написано так. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Да что ж на нем было? Проклятие и наказание. Вот, ну, подумайте, я специально молчу. Да что ж было? Проклятие или наказание? Или, можно можно сказать, где-то неправильно переведено было. Ничего подобного. Это две стороны одной монеты. И когда Господь сказал Каину, проклята земля за тебя, помните? За то, что она отверзла уста свои и приняла, значит, кровь брата твоего от руки твоей. Она не станет тебе давать силы своей. Черни и волцы произрастит она тебе. И ты будешь скитальцем на земле. Помните, что сказал Каин? Наказание мое более, нежели с чем можно. Так что все-таки это было? Проклятие или наказание? Само слово наказание, есть такое слово в русском языке «наказ». Есть такое слово. Говорит, смотри, исполни мое, значит, мой наказ. Приказ, наказ. Так вот, Господь дал наказ земле. Земля, Каину, не давай силы своей. Земля сама по себе, она ничего не может сделать. Это материя. Бог дал наказ ей. Не давай силы. А он сказал, проклята земля за тебя. Это две стороны одной монеты. Это довольство небесное исполняет наказ, который Бог дал ему, как поступить с этим или другим человеком, с той или с другой личностью. Это две стороны одной монеты. Хотя для нас сегодня действительно проклят, оно звучит страшно. А наказание мы принимаем. И Писание говорит как? Значит, значит, наказывает всякого сына, которого принимают. Чем наказывают? Болезнью. Значит, дал повеление этой болезни, или лучше сказать, допустил ее. Потому что ничего не может быть сделано просто так. Потому к чему я все веду? Где есть грех, грех всегда несет проклятие. Он несет смерть. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня что приняли во внимание? Если только что-то случилось, Господь, прости, не носить в себе, не прятать. Потому что мы так говорим, люди часто, что говорят, время вылечит, или с течением времени пройдет. Грех временем не лечится. Грех временем не уничтожается. Грех временем не снимается. Он омывается при покаянии кровью Христа. Господь, прости. Вот что надо. А время ничего не даст. Оно просто может сыграть злую роль. Пройдет время, забудешь, и не будешь знать, чему покаяться надо. Забыл. Бывают такие вещи. Забыл. Я уже не раз говорил. Не буду называть то место, не буду называть это ни в Барановичах, не ищите среди своих этих людей. Это было в другом месте. Когда один из братьев исповедовался, пошли в группу молиться, а Бог говорит, что на тебе лежит проклятие. Тебя одна женщина прокляла. Ты с ней поступил несправедливо. А он говорит, ничего такого не знаю, знать ничего не знаю. Ну как? Ну, открыто. Не знаю, не было. Потом подходит его жена, через несколько человек, и говорит, до сегодняшнего дня совесть мучает. Когда, говорит, мне мой муж делал предложение, я согласилась, подали, они были неверующие, подал заявление в ЗАГС. Оказывается, он жил с другой женщиной, не расписан, ребенок есть. И говорит мне, вот он два человека назад, он приходил к вам. Прибегает сейчас, послушался, брат, прости, забыл? Я же, говорю, жил с женщиной, ребенок был, и я ее бросил ни за что, взял другую. Думаю, ну как забыть такое можно? Ну, сказал что-то, забыл. Ну, что-то еще сделал, забыл. Ну, как такое можно забыть? Забыл. Поэтому время не лечит. И не надо думать, что что-то... вторая ошибка, которую люди делают. И есть такие противные грехи, которые трудно и раскрыть, трудно и рассказать об этом. Вы знаете, что они делают? Они, значит, сделали... А потом начинает, все, буду делать доброе, буду жить на все 100%, буду, ну неужели Бог не помилует? И настолько трудится, настолько ревностная, настолько искренняя, где только надо, она все должна отдать. Но добрыми делами грех не покроешь. Грех покрывается, смывается только кровью Христа, больше ничем. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю сегодня? Если даже 50 лет назад было, и это было неисповедно, или лучше сказать, прощение не попросил, оно остается. Оно остается. Почему Писание говорит, исследуйте себя внимательно. Ничего другого, Господи, прости, вот это было. И я за это не просила прощения никогда. Прости меня. Вот и все, что надо. Вот и все, что надо. Для того, чтобы было спокойствие, мир, благословение. Поэтому я просто обращаю внимание на это, потому что в конце концов Бог будет расставлять точки все. И Божье долготерпение, оно, хотя долготерпение, но оно имеет свои границы тоже. И потом придет время, когда все, мера благодати исчерпана. Она очень большая, но у нее есть тоже границы. И жизнь может быть прерваться. А что вы думаете? Сегодня живешь, сегодня такое время, и иногда люди ходят, вроде здоровы на вид, но потом раз и нету человека, и все. Шел, упал и нету. И никогда не думал, что так это будет быстро все. Поэтому, покуда есть время, вот Господь здесь говорил, сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Вполне возможно сегодня. Кто-то имеет и авторитет, и высокое положение, и так далее, и так далее. Но если есть что-то серьезное, неисповеданное, то надо все-таки сойти, сказать, перед Господом. Прежде всего. Уже перед кем-то, когда не получается, веры нету, а ее часто не хватает у нас. Но признание перед Господом – это первое, что сегодня Господь требует. Для того, чтобы освободиться, очиститься, освятиться перед Господом. Бог это делает. Но если я с этим не согласен, Он не будет делать. Поэтому, наверное, надо и сойти, и сесть на прах иногда, несмотря на то, что расцвет какой-то определенный, или в физическом плане, или успех какой-то материальный, или даже в духовном смысле слова, ведь Бог так просто не оставляет человека. Пример тому Яков, помните? Яков, у него была одна проблема. Он с братом был непримиренный. И вот эти 20 лет, скажите, Бог его благословлял? Благословлял, защищал, защищал, руководил, руководил, а потом наступил финал, последний. Помните, там где-то у Брода и Явока, кажется, когда надо было примириться с братом. И вот эта вражда, вот отсутствие примирения с братом, оно не давало ему покоя, оно его держало в опасности. Я боюсь повторяться многократно, но просто напомню, все было, иди, я благословлю тебя, а перед встречей с братом серьезная борьба всю ночь. И только когда он получил новое имя Израиль, когда Бог благословил его, произошло, что примирение с Исавом, иначе он изрубил бы все. Исав прообраз закона. А закон, как только согрешил, закон тут же берет власть. Все, ты грешник. А чтобы закон не имел власти, значит, надо покаяться, чтобы греха не было. И тогда ничего страшного, будет примирение с братом. Смотрите, один момент только. Все хорошо было. И можно было сказать, какое еще надо, Бог меня благословит. И мы часто этим оперируем. Смотрите, как у меня все прекрасно, как хорошо все. А оказывается, одно было. Это было самое опасное и самое тяжелое было. Потому что действительно Яков согрешил против Исава. Это не просто было, так сказать, клевета со стороны Исава на него или наговоры какие-то. Он правда был виноватый. Господи, а куда ты 20 лет смотрел? Почему ты благословлял? Мы-то думаем, что если Бог благословляет и нам показывает на что-то, мы говорим, а зачем? Мне и так хорошо, Бог со мной. Да, Бог с тобой только для того, чтобы последнюю точку еще поставить, еще вот эту убрать. А кто иначе уберет, если не он? И он формировал его, сформировал, дал способность ему после примириться с братом. И тогда уже пошли спокойно и свободно. Исав пошел своей дорогой. Помните, они вместе не могли же. Закон и благодать, они не живут вместе. Это две разные вещи. Вот мы не можем вместе, у нас стада большие. Я пойду в свою, вот там Сеир пошел, а Яков пошел в обетованную землю, которую Бог ему обещал. Но до примирения с братом он не мог этого сделать. Потому что был конфликт.